Разве я других для себя искал? Ты небо затянул, реки расплескал. Там, где ты была, выжжена земля золотым восходом. Дома тебя нет уже третий день, только в голове бродит твоя тень. Я тебя украл, а потом вернул ветру на свободу. Где-то в поле стелется туман, пелена. Не найти теперь нигде твои берега. Все, что я искал, я все потерял. Девочка моя, ты была права. Где-то в поле стелется туман, пелена. Не найти теперь нигде твои берега. Где теперь искать тебя, милая, любимая? Девочка моя, ты была права. Душа твоя разбитая, капли недопитаю, разольется. Ты сияла моим солнцем, а я искал дожди. Мне бы слезы твои вытереть и рассказать о том, что все к нам еще вернется. Время отмотать и сказать: постой, не уходи. Где-то в поле стелется туман, пелена. Не найти теперь нигде твои берега. Все, что я искал, я все потерял. Девочка моя, ты была права. Где-то в поле стелется туман, пелена. Не найти теперь нигде твои берега. Где теперь искать тебя, милая, любимая? Девочка моя, ты была права. Где-то в поле стелется туман, пелена. Не найти теперь нигде твои берега. Где теперь искать тебя, милая, любимая? Девочка моя, ты была права. Милая, любимая, девочка моя, ты была права.